بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжим иншаллах наши уроки и мы разбираем те качества Всевышнего Аллаха о которых пришли или по отношению к которым пришли неоспоримые доказательства в Коране и в достоверной Сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Первое, что мы разобрали из этих качеств, было улюбу Аллаха тааля, то есть нахождение Всевышнего Аллаха над всеми своими творениями. И утверждение Его, утверждение присущим Его величию, Субхану Та'аля, на арше, над аршем и над всеми, возвеличение Его над всеми своими творениями. Второе сифат, сифатуль калями, то есть сифат божественной речи, то есть речи, которой Аллах владает. Фаллаху Та'аля лам язаль мутакалляман бимашиатихи ва ирадатихи бимаша ва кайфаша би каламин хакикийин. Всевышний Аллах своей волей своим желанием всегда обладал качеством истинной речи. То есть это качество калама является хакики. Он обладает бикалами хакики. То есть ни в коем случае калам Аллаха, речь Аллаха нельзя трактовать чем-либо другим, кроме как калам, кроме как речью. Всякий сифат, которым обладает Аллах, является сифат в смысле хакики, в смысле действительности. И Всевышний Аллах всегда обладал этим сифатом. Харфин ва саутин. И речь его состоит, то есть речь Аллаха состоит из букв и голоса. Но буквы, из которых состоит речь Аллаха, не похожи на буквы творения Его. И голос, которым Аллах как желает и с кем пожелает, имел место беседы, то есть беседовал, тоже не похож на голос творения. Ва ясмауху ман яшау мин халькихи. Кто пожелает, то есть тот, кого Аллах выбирает, тот слышит речь Аллаха. Джалла ва аля. Ва каляму азза ва джалла каулун хакикатун аля ма ялику би джалалихи ва азаматихи. И речь Всевышнего Аллаха, джалла ва аля, является словом настоящим, истинным словом. То есть именуется в арабском языке определением каул. Каул Аллаха, например, слово Аллаха. Речь Аллаха состоит из слова Аллаха, из божественного слова. И это слово подобает его величию. То есть слово Аллаха подобает величию Аллаха, как и всякий любой другой сифат Аллаха. Ва мин аль-адиллати аля залика каулу Аллаха тааля ва каллама Аллаху Муса таклима. Из тех доказательств Корана, которые доказывают, что Аллах обладает истинной речью, мы читаем этот аят, этот стих из суры Ан-Ниса, где Аллах говорит, что воистину Аллах, то есть Аллах разговаривал, вел речь с Мусой, речью. А тем, кто толкует, и тем самым отходя от истины, и греша пред Аллахом, даже не толкует, а искажает истинный смысл. То есть позволяет себе тахриф, не тавиль, а тахриф, из ашаритов, мутазилитов, джахмитов и так далее, и матуридитов, они в Коране меняют местами. То есть есть здесь, в этом аяте, в этом стихе ясно сказано, что после глагола «вакалляма», потом идет «исму джалаля» «Аллах», «Аллах является исму джалаля», является «фаилем», то есть тем, кто производит действие. Аллах имел речь, Аллах разговаривал с Мусой. А заблудшие, они меняют. И переводят, что не Аллах беседовал с Мусой, а Муса беседовал с Аллахом. Тем самым отрицая этот сифат, это качество за Аллахом, качество калям. И объясняют они, конечно же, неправильно и глупо, что если позволить переводить так, как нужно переводить, то есть мы проходили, что смысл тех слов, которыми Аллах описал себя, в котором есть качество Аллаха, сифат Аллаха, майна, смысл мы знаем. Мы знаем. То есть нельзя здесь позволять, тафвидуль майна, возлагание на Аллаха, знание смысла этих сифатов, этих качеств Аллаха. Смысл Всевышний Аллах, так как Он послал Джалла ва Аля Куран на ясном арабском языке, и так как Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям к своей умме обращался и обращается своими хадисами достоверными на ясном арабском языке, то смысл всех сифатов мы знаем. Он известен. Значит, не тафуидуль маана, а тафуидуль кайфия. Мы полагаем на знание Аллаха образность, качество Аллаха. образ качества Аллаха. И образа мы не знаем. Ибо человеческий разум не в состоянии познать величие Аллаха. Значит, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Именно Аллах разговаривал, беседовал с Мусой беседой, то есть разговором. А как он беседовал, мы не знаем. Но факт, что Муса, алейхиссалям, слышал речь Аллаха. Если бы не было это голосом, как Муса слышал бы? Здесь уже философ начинает, что Всевышний Аллах ему в сердце, значит, посылал истину. Но здесь ясно сказано, وَكَلَّمَ اللَّهُ. Аллах владел речью, беседовал с Мусой. И Муса слышал, и, конечно же, эта речь Аллаха состоит из букв, из голоса, но ни букву, ни голос не похожи на букву и голос творения Аллаха. وَمِنَ الْعَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُنَّةِ. А из доказательств того, что Аллах обладает речью из достоверной сунны, посланник Аллаха салям, مَا رَوَاهَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يقول الله عز وجل يوم القيامة. Абу Саид аль-Худри передает хадис от посланника Аллаха салям, что Аллах скажет судный день. Аллах джалла ва аля скажет судный день. Я Адам, о Адам, о пророк Адам. Фаякулу, на что ответит Адам? Лаббайка раббана ва саадайк. Вот я перед тобой, Аллах. Фаюнали би саутин. И Всевышний Аллах возвестит голосом. Возвестит голосом. Повеление свое. Инна Аллаха ямурука ан тухриджа мин зурриятика ба'атан иля ан-нар. О Адам, алейхиссалам, Аллах скажет, о Адам, воистину Аллах повелевает тебе вывести из своей, из своего потомства, из детей своих, то есть из потомства, вывести группу для огня, или вывести группу в огонь. Каля, на что ответит Адам, алейхиссалам, я Робби, вама ба'атху ан-нар. О Господь, скажет Адам, а что это за группа, которым предписан огонь? Пусть Аллах спасет нас от этого. Каля, на что Аллах ответит, мин кулли альфин тисумиатин ва тисатан ва тисаина. Из каждой тысячи твоих потомков, то есть потомков Адама, из каждой тысячи 999 в огонь. فَحِنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيُشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. И в конце хадиса сказано, что и тогда, в судный день, роженица, то есть беременная женщина, освободится от своего бремени, от страха. Хотя не настало время. Несмотря на то, что не настало время освобождения от ребенка, она возложит, то есть освободится от бремени, от того, что носила в себе. И ребенок, то есть дети, малолетние дети станут седыми. Поседеют дети. И людей ты увидишь, как будто бы пьяные. Вне себя они будут. Но воистину они не будут пьяными, эти люди в судный день. Но وَلَيَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Но наказание Аллаха будет очень сильно. Вот. Как результат того, что наказание Аллаха не приложено сильно, вот такие признаки будут. Вот такое состояние, в такое состояние впадут люди. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرْ وُجُوهُمْ. И все это очень трудным станет людям. Переносить, выносить все это. Так что они, лица их изменятся. وَقَالُوا. И они скажут, أَيُّنَ ذَلِكَ الْوَاحِدِ. А кто же это один, если из каждой тысячи потомков Адама 999 пойдут в огонь. Кто же это один, который Аллах спасет? Аль-Хадис Руваль Бухари фи сахихи. Передает хадис имам Бухари, рахмуллах, в своем достоверном сборнике хадисов. Вама раваху Джабир ан Абдиллахи, ан Абдиллахи Анис, ибн Анайсин, марфуан. Передает также Джабир от Абдуллах ибн Анайса, хадис, который восходит посланнику Аллаха, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Яхшуру Аллаху аль-ибада гуратан гурлан бухман. Судный день Всевышний Аллах поднимет всех людей, всех своих рабов с необрезанной крайней плотью. Хоть они будут жизнеобрезанными, но необрезанными встанут судный день перед Аллахом. Нагими. Ничего с ними не будет. То есть Аллах поднимет людей нагими, без одежды, с необрезанной крайней плотью, которые ничего с собой иметь не будут. Айлейса маахум шейун. Фаюнадихим бисоутин яснауху ман бауда, кама яснауху ман каруба. Анал малику анад дайян. И возвестит Аллах голосом, который услышат в одинаковой мере те, кто далеко будет от Аллаха, так же, как и те, кто будет близко. И Всевышний Аллах, Джалла ва Аля, воскресит всех рабов. И все они расположатся на Араса, на поляне, которая будет называться Араса. Вот. И Всевышний Аллах возвестит голосом, который будет слушать как далекие, как те, кто был далеко, так же, как и те, кто был близко. И Аллах возвестит этим голосом, «Эналь малику, я владелец всех своих творений, я властелин всех своих творений, «Анат дайяну, я судья своим творением». «Ва мин каляли Аллах Та'аля» и из речи Аллаха является Коран, последнее откровение, которое Аллах дал последнему своему пророку и последнему посланнику человечества. Наилучшего из всех своих творений, пророк Мухаммаду, саллаллаху алейхи. И Коран называется также калям Аллах, то есть речь Аллаха. То есть Коран является калям Аллах, речью Аллаха. Фау сифату мин сифати Аллахи Та'аля. И Коран является качеством из качества Аллаха. То есть если мы говорим, что Коран это качество, то это правильно. Потому что Коран является калямом. И некоторые спрашивали из братьев, можно ли клясться Кораном? Известно, что клясться, если есть необходимость, можно и нужно только лишь именем Аллаха, только Аллахом. А можно ли клясться Кораном? Можно, потому что Коран является сифатом, качеством Аллаха, которое неотделимо от Аллаха. Или можно, я слышал такие клятвы, и вы, может быть, слышали, что клянусь Господом Каабы. Тоже можно, потому что возвращаться к Аллаху. В каком-то смысле, переносном, тоже можно, только главное, чтобы имелся в виду Всевышний Аллах, Джалла ва Аля. Такалляма бихи Раббуна, Джалла ва Аля. И Кораном Всевышний Аллах вел речь, то есть снисполал Коран как речь свою. Ва самаа минху Джибрил алейхи салям. И от Аллаха услышал каждый аят, и в целом Коран, ангел Джибрил. Ва назаля бихи аля Мухаммадин, фа хуа мунзалун. И нисходил, Аллах нисполал его, то есть своего ангела Джибриля, с откровением, с Кораном, с речью его, со своей речью к пророку Мухаммаду. И Коран является мунзалом, то есть снисполненным и гайру махлукин, не созданным Аллахом. Сам Аллах не создан никем, и все, что касается из имен и из качеств, также не являются сотворенными. Вакадалла аля дальга китабу суннату в лиджма. И на все это указывает однозначно, как Коран, так и достоверная сунна, та же и иджма всех сахабов, то есть согласованное мнение всех сподвижников посланника Аллаха саллаллаху. Да будет Аллах доволен ими. Фа мин адиллати аль-китаби. Из доказательства Корана, каулу та'аля, фааджируху хатта ясмаа калям Аллах. Является аят Корана, где говорится, что то предоставь ему убежище, фааджируху, чтобы он мог, или чтобы он смог услышать слово Аллаха. Всевышний Аллах повелевает пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, предоставь ему убежище для того, чтобы он смог услышать речь Аллаха, слово Аллаха. Или каулу та'аля, алиф лам мим, танзилу аль-китаби ля ройба фихи мин раббиль аламин. Значение первых букв, то есть алиф лам мим, знает только лишь Аллах. Танзилу аль-китаби, Коран является снисполненной книгой ля ройба фихи мин раббиль аламин, по отношению к которой нет никакого сомнения. И Коран является танзилем, то есть неспосланным откровением от Господа Всего Сущего, то есть от Аллаха Джалла ва Аля. Ва мин адиллати суннати, а из доказательств сунны. В этом вопросе ма раваху Джабир, каля кана ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям яуд нафсуху аля ан-наси биль мавкиф фа йакул: "Халь мин раджулин яхмилуни иля каумихи фа инна курайшан кад манауни ан убаллигу калам Рабби". Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вышел к людям. То есть вышел, здесь переводится как выставил или показал себя, то есть вышел к людям и сказал: «О люди, есть ли такой человек, такой мужчина, который мог бы меня проводить к своему племени или к своим родственникам, или к своим людям, для того, чтобы я донес до них речь Аллаха, ибо курайшиты запретили мне доносить это. Курайшиты запретили, запретили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, если из его сподвижников тот, кто смог бы проводить к людям, чтобы посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям донес откровение Аллаха до них. Третьим качеством, по отношению к которому есть доказательство из Корана и из достоверной сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, является сифатуль истивай аля арши. То есть качество вознесения и утверждения Аллаха джалла ва аля над аршем. Истива Аллаха тааля аля аршихи ма'наху улювуху алейхи ва стикраруху алейхи улюван ва стикраран хакикиян ялику би джалалихи. Это очень важное правило. Это правило по отношению ко всему, к всякому, к любому качеству Аллаха, и в частности по отношению к истивау, то есть к утверждению. Здесь автор говорит, что утверждение Аллаха над своим аршем, над своим тронным аршем, его смысл «Улюха алейхи» – вознесение Аллаха над ним, и устойчивое положение Аллаха над ним. «Улюван вастикраран» – вознесением и положением устойчивым, которое достойно его величия. Как Аллах вознесся, мы не знаем. Как Аллах утвердился, мы не знаем. Ибо Аллах не дал нам таких знаний, и мы не должны задаваться таким вопросом. Самое главное – верить, что Аллах утвердился утверждением, присущим его величию, и на самом деле утвердился. А не так, как утверждают заблудшие. Не истива имеется в виду, а истиля. То есть не утвердился, а овладел троном. Прибавив или убавив букву, они меняют в целом смысл аят Корана. Меняет смысл истины. Значит, Аллах говорит, что он утвердился, а заблудший говорит, нет, он не утвердился. Почему? Так не объяснил ни пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ни один из сахабов. Из тех, кто лучше, чем те, кто сейчас или ранее позволял себе вот такое искажение истинного смысла Корана, аятов Корана и сифатов Аллаха. Почему они это не сделали? Потому что предельно ясно было все. В течение трех веков никакого вопроса не возникало. Все было ясно. Потом возникли эти группы, которые, как мы говорили уже на предыдущих уроках, за основу подходов в акиде, за основу в вере в Аллаха и в его качество, и его имена, взяли подходы греческих философов. Аристотеля, Платона, и тем самым, конечно же, очень сильно отошли в крын, отошли в сторону от истины. واستواء الله تعالى على عرشه من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. Вознесение Аллаха и утверждение Аллаха над своим троном является качеством из качеств действия Аллаха. من صفاته الفعلية. То есть здесь это качество объясняет действие Аллаха. Ведь Аллах вознес и утвердился, значит это связано с действием Аллаха. И это указывает, и на это указывает, как Коран, так и сунна, так и иджма всех салафов, всех праведных наших предков. Фамин адиллят аль-Куран, из доказательств в этом вопросе, то есть в вопросе утверждения, вознесения утверждения, каулху та'аля, инна раббакум Аллаху аллази халака ас-самавати валь-ард фи ситат айямин, сумма става аля-л-арш. Сумма става аля-л-арш. Сура аль-Араф, 54 стих, где Аллах говорит, что воистину ваш Господь Аллах, ваш Господь это Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, за 6 периодов. Затем, сумма става, после того, как завершил создание, сотворение земли, небес и всего того, что между небесами и землей, затем он утвердился над своим аршем. Или у каулу та'аля, ар-рахману, аль-арши става. То есть, милостивый Аллах утвердился на троне. Ва мин адиллати суннати, а из доказательств пречистой и достоверной сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям является первое. ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الشفاعة يوم القيامة فآتي باب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخره ساجدا. Посланник صلى الله عليه وسلم сказал, что я приду к двери рая, к райским дверям, и они откроются мне. Это имеется в виду в ахирате. И откроются. То есть посланник Аллаха придет к дверям рая, и они откроются ему. И также он придет Господу, своему Господу, то есть Аллаху. И Аллах будет находиться над своим курсием, над престолом, над троном. И посланник Аллаху пойдет в сужду, то есть сделает сужду Творцу Всего Сущего, то есть Аллаху Джалла Ва'ала. Второе, ма раваха Абу Хурайра, ради Аллаху, ани Набия Саллаху Алейхи Ва'ала, إن الله تعالى خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха сказал, что воистину Аллах создал небеса и землю, и все, что между небесами и землей, за 6 дней, затем утвердился над своим троном. Четвертое качество Аллаха, сифатул ваджихи, то есть качество обладания Аллахом, ликом. То, что у Аллаха есть лик. Божественный лик. Аль-ваджху мин сифати Аллахи Тааля ад-датия. И это качество, этот сифат, обладание Аллахом, джалла ва аля, ликом, является из серии качеств, которые касаются дата Аллаха, то есть божественной сущности. Ведь истива был из серии фи'лия, из действия Аллаха. А ваджх является, так же, как и руки Аллаха, так же, как и глаза Аллаха, так же, как голень Аллаха, хадис, который мы читаем. Аль-Ваджхуллах является качеством, относящимся к дату Аллаха, джалла ва аля. Лаху биль китаби, ат-табит лаху биль китаби ва суннати ва иджма'и ас-салафи. Этот сифат, это качество также доказано, как Кур'аном, так и сунной, так и иджма'ом, ахлю сунна валь-джама'а или саляфу ас-салих. Кал Аллах Та'аля, сказал Всевышний Аллах в Кур'ане, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان говорит Аллах, то есть то, что не является Аллахом, все что кроме Аллаха, оно перестанет существовать, оно уйдет в небытие. كل من عليها, то что на земле, то что вот в этом мире, да, все уйдет, все перестанет существовать. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, но останется лик твоего Господа, обладателя величия и достоинство. Вакала Набий Саллаху Алейхи сказал о Раббихи Азза ва Джал, об Аллахе, о Господе, хиджабуху ан-нур, лау кашафаху, ла ахрака субахату ваджихи, ман таха илейхи басару мин халкихи. Всевышний Аллах, описывая, пророк Мухаммад Саллаху Алейхи Ва Саллям, описывая Всевышнего Аллаха, сказал, что хиджабом Всевышнего Аллаха является нур. То есть Аллах покрывает свой лик нуром. Хиджаб, покрывал Аллаха, является нур. Если бы Всевышний Аллах, говорит посланник Аллаху Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, открыл бы этот хиджаб, убрал бы со своего лика хиджаб, то сила света лика Аллаха сожгла бы все, что находится. Сожгла бы все. На длину, например, насколько охватывает глаз. В радиусе, насколько охватывает глаз, все сгорело, все сожгло. Сила нура Аллаха, сила света. Раваху муслим ва фи хадис аль-Харис аль-Ашъари марфуан. Ва иза кумтум ля ас-салати фа ла тальтафиту, фа инна Аллаха йукбилу би ваджихи иля ваджихи абдихи. Хадис аль-Харис аль-Ашъари, восходящим к посланнику Аллаху Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, сказано, что когда вы становитесь, то есть когда мусульмане, когда мы становимся на намаз, то не плюйтесь, не плюйтесь, особенно в сторону Кыблы. Что имеется в виду под этим запретом «не плюйтесь»? То есть имеется в виду, когда молящийся во время молитвы, во время намаза, если у него выходит мокрота, или каким-то образом из зубов вышла частица пищи. Ведь намаз портится, если молящийся проглотит что-нибудь из пищи или выпьет воду. То есть то, что делает недействительный пост, это же самое делает недействительный намаз. И мокроту тоже не имеет права молящийся, зная, что это нельзя, проглотить. И что делать? Нужно вызвать эту мокроту, не нарушая намаз, не нарушая молитву, и влево, в левую сторону, вот когда он держит руки на груди, в левую сторону, чтобы мокрота не упала на место совершения молитвы, он должен вывести эту мокроту сюда. И поэтому посланник Аллаха сказал, не плюйтесь вперед, то есть в сторону Кыблы. Потому что Всевышний Аллах, то есть каждый молящийся, каждый раб стоит перед ликом Аллаха. Поэтому нельзя плеваться в сторону Кыблы. فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. То есть лик Аллаха перед ликом своего его раба находится. Пятый сифат, сифат уль-ядайни. Это качество обладания Аллахом, Субхана ва Тааля, обеими руками, двумя руками. Мадху ахли суннати валь джамаати анна лиллахи тааля ядайни снатайни. Анна лиллахи тааля ядайни снатайни. То есть мадхабом или путем ахли сунна валь джамаа является то, что они признают, читая в Коране и читая хадисы достоверных посланников Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, признают, что Аллах обладатель двух рук. ويعتقدون انهما يدان حقيقتان تلقيان بجلال الله تعالى. И также اهل السنه والجماعه или салаф ас-салих твердо верят, что обе руки являются настоящими руками Аллаха, не похожими, конечно же, на руки творения его. И эти руки достойны и соответствуют величию Аллаха. Какие они, мы не знаем. Мы их не уподобляем ничему из того, что мы знаем, из того, что нам, например, там, представить легко. От этого чист Аллах. وَلَا تُمَثِلَانِ أَيْدِيَ الْمَخْلُقِينَ. И руки Аллаха не похожи ни в коем случае на руки творения Его. وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَ الدَّاتِيَ. Обладание Аллахом, جَلَّ وَعَلَى, руками, то есть руки как сифа, как качество Аллаха, также являются качествами сущности Аллаха, качеством дата. Также они доказаны, то, что Аллах обладает руками Кораном, достоверной сунной и согласованным мнением всех праведных наших предков. Да будет Аллах доволен ими. Кал Аллах Та'аля сказал, мухатим ли шейтан ар-раджим, Всевышний Аллах сказал, обращаясь к проклятому, побитому камнями шейтану, ма мна'ака ан тасджуда лима халактум ядай. Когда Иблис отказался выполнить повеление Аллаха, Всевышний Аллах создал Адама, алейхиссалам, и все ангелы сделали поклон, признание величия Аллаха. Они поклонились величию Аллаха, кроме Иблиса, кроме джина Иблиса, который до этого был послушным джином. Но потом гордыня его, высокомерие его послужило тому, что Аллах проклял его. И его, и всех последователей, из джинов, и из людей. Всех последователей Иблиса. Как из джинов, так и из людей. И Аллах сказал, обращаясь к нему, спросил, что тебя удержало? Почему ты не сделал сужда тому, что я создал своими руками? То есть Аллах говорит об Адаме. И обратился к шайтану, Иблису, почему ты тебя удержала от совершения сужды, как сделали все малайки? А? Тем самым признав величие Аллаха, что тебя удержало от этого? Всевышний Аллах создал своими руками Адама, и все ангелы поклонились, кроме Иблиса. Добро Аллах, проклятие над ним и над его последователями. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حمر للنبي فقال حديث переход передается от Абдуллахи ибн Масуда, да будет Аллах доволен ими обоими, который сказал, что к пророку саллаллаху алейхи ва саллям пришел левит. Левит, этот термин упоминается и в Таурате, и это так называли Бану Исраили, то есть иудеи называли ученых людей из иудеев левитами. И одно из племени, одно из ветвей, значит, потомков Якуба, также назывались левитами. И до сих пор у среди иудеев распространена имена и фамилии, или Левинсон, или левит, и так далее, и так далее. То есть левит, ученые люди, ученые мужчины, из иудеев, которые занимались всю жизнь изучением, распространением, переписыванием Таурата, Торы. И один из левитов пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Мухаммад, ау я Абуль-Касим, о Мухаммад». Или у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было кунья Абуль-Касим. Он обратился: «Эй, о Мухаммад, или о Абуль-Касим. Инна Аллаха Та'аля йумсику ас-самавати йаума аль-кьямати аля исбаин, валь-ардина аля исбаин, валь-маа ват-тара аля исбаин, васаира аль-халка аля исбаин, сумма яхуззухунна фаякул, яхзухунна, извиняюсь, сумма яхзухунна фаякул, ана аль-малику, фадахика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям та'аджуба мимма кала аль-хибар, тасдиқан лаху, сумма кара, вама кадру Аллах хакка кадрихи валь-арду, والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. حديث приводят как Бухари, так и Муслим. Когда левит пришел и, обратившись к пророку, сказал: «О Мухаммад, или о Абуль-Касим, воистину Всевышний Аллах», это речь уже левита, «держит небеса до судного дня на одном пальце, землю на другом пальце, воду на третьем пальце, все остальные свои творения на следующем пальце. Затем Всевышний Аллах потрясет своими пальцами, до которых вот эти вот творения все, и скажет: «Ана аль-малику, я властелин всего сотворенного мной», то есть Аллаха, «я властелин всего сущего». И на эти слова фадахика Расулуллах, засмеялся посланник Аллаха, салам, удивившись тем знанием, которое проявил этот левит. И подтверждая его, то есть подтверждая слова, которые сказал левит. Затем он прочитал, Всевышний Аллах прочитал, «Ва маа кадру Аллах», этот аят, где говорится, что не ценили они Аллаха должным образом, то есть не относились они к Аллаху должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней. Пригоршней. Будет пригоршней его, то есть пригоршней Аллаха. А небеса будут свернуты его десницей, то есть десницей Аллаха. Причист он и превыше того, что они, то есть неверные, неверующие, неверные, приобщают к нему сотоварищи. Причист Аллаха того, что мушрики приобщают к Аллаху сотоварищи. وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته سمواته وارضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول Асабдаху би Расулиллях саллаллаху алейхи ва саллям, раваху Муслим. Хадис приводит Муслим, где этот хадис передает Абдуллах ибн аль-Мукассам, который посмотрел на Абдуллах ибн Умара, который рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Всевышний Аллах возьмет все сотворенные им небеса и все земли обеими своими руками. И скажет, Аллах скажет: «Ана Аллаху, я являюсь Аллахом». То есть Аллах себе скажет: «Я являюсь Аллахом». И он согнул один палец и развернул его. То есть согнул и развернул. И скажет: «Ана аль-малику, я являюсь властелином». То есть Аллах скажет о себе: «Я являюсь властелином всех своих творений». И так, что тот, кто передал хадис, говорит, что «я посмотрел на мимбар, который с самого низа шевелился». Так, что я подумал, что неужели посланник Аллаха упадет с этого мимбара? Неужели посланник Аллаха упадет с этого мимбара? Мы дошли до шестого качества сифат Аллах Мухаббат, и иншаллах остановимся. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.